Через несколько дней поисков мы, наконец, обнаружили древнюю рассыпающуюся дверь. Когда я попытался открыть ее, сырое дерево раскрошилось на кусочки. Аури сморщила нос и покачала головой. Я коленки обдеру. Посветив лампой на обрушенную дверь, я увидел, что она имеет в виду. Потолок коридора за дверью шел наискосок вниз, пока проход не становился всего метр высотой. — А ты подождешь меня? — спросил я, снимая плащ и закатывая рукава рубашки. — Не знаю, смогу ли я без тебя найти дорогу на поверхность. Аури кивнула с обеспокоенным видом. — Внутрь легче, чем наружу, ты знаешь. Есть узкие места. Ты можешь застрять. Я постарался не думать об этом. Я просто посмотрю. Вернусь через полчаса. Она вскинула голову. — А если нет? Я улыбнулся. — Тогда тебе придется идти меня спасать. Она кивнула торжественно и важно, как ребенок. Я взял симпатическую лампу в зубы, озарив красноватым светом смоляную черноту передо мной. Потом встал на четвереньки и пополз вперед, скребя коленями о грубый камень пола. Через несколько поворотов потолок стал еще ниже, слишком низким для четверенек. После долгого размышления я лег на живот и пополз дальше, толкая лампу перед собой. Каждый изгиб тела натягивал ряды швов по всей спине. Если вы никогда не бывали глубоко под землей, я сомневаюсь, что вы сможете понять, на что это похоже. Темнота абсолютная, почти осязаемая. Она таится возле света, чтобы броситься на него и затопить, как внезапное наводнение. Воздух спокойный и затхлый. Нет никаких шумов, кроме тех, что производишь ты сам. Дыхание кажется ужасно громким, сердце грохочет. И кроме всего этого, тебя переполняет понимание, что над тобой нависают тысячи тонн земли и камня. И все же я продолжал ползти вперед, продвигаясь сантиметр за сантиметром. Руки мои покрылись грязью, пот заливал глаза. Коридор еще сузился, а я неосторожно оставил одну руку, прижатой к боку. Холодный пот выступил по всему моему телу, я запаниковал. Я рвался вперед, пытаясь пропихнуть руку перед собой. Через несколько ужасных минут мне удалось высвободить руку. Потом, полежав там, в темноте, весь дрожащий, я продолжил ползти и нашел то, что искал. Выбравшись из-под овсё, я осторожно пролез через окно в женское крыло гнезд. Не желая кого-нибудь случайно разбудить, я тихонько постучал в дверь Фелы. Мужчинам не дозволялось приходить без сопровождения в женское крыло гнезд, особенно глубокой ночью. Я постучал три раза, прежде чем услышал в комнате тихий шум. Через секунду Фела открыла дверь. Ее длинные волосы были в диком беспорядке. Еще не полностью разлепив веки, она недоуменно выглянула в коридор. При виде меня она заморгала, как будто на самом деле не ожидала никого увидеть. Несомненно, она была голая, под простыней, в которую успела завернуться спросонья. Признаюсь, что вид прекрасной, полногрудой, полуобнаженной Фелы, стоявшей передо мной, был одним из самых неожиданных и потрясающих эротических моментов в моей юной жизни. «Квоут», — произнесла она, выказывая замечательное самообладание. Она попыталась прикрыться получше и добилась смешанного успеха, натянув простыню до шеи, но оголив до скандального уровня длинные, прекрасно очерченные ноги. «Сколько времени? Как ты сюда попал? Ты сказала, что если мне что-нибудь понадобится, я могу попросить тебя об услуге», — напористо начал я. «Это правда?» «Ну да, конечно», — ответила она. «Боже, да ты весь в грязи! Что с тобой случилось?» Я посмотрел на себя и только тогда заметил, в каком я состоянии. После ползания по полу меня всего покрывала грязь. Я порвал штаны на колени и, кажется, ободрался до крови. Я был так взбудоражен, что даже не заметил всего этого и не подумал переодеться перед тем, как прийти сюда —